Глава 5. Известия 1 сентября 1989 года. Единая позиция. 31 августа в Москве состоялось совещание начальников генеральных главных штабов государств-участников Варшавского договора по уточнению позиций к третьему раунду переговоров по обычным вооруженным силам в Европе. По всем обслуживающим вопросам согласована единая позиция союзных стран. Совещание прошло в конструктивной и товарищеской атмосфере. ТАСС. Радиосеть Генерального штаба УНИТА БРИНДЕ. Расшифровка подлинного радиоперехвата. А2. 10.09.1989. Койоту. Циркулярно всем агентам БРИНДЕ. Командований 350, 666 и 166. Противник из МГБ, МПЛА всеми средствами стремится внедриться в наши ряды и посеять среди нас смуту. В преддверии внеочередного съезда нашего движения при отборе делегатов прошу соблюдать высочайшую бдительность. При этом необходимо досконально знать все анкетные данные отбираемых на съезд делегатов, их политическую благонадежность, условия вступления в ряды УНИТА и прохождения партийного стажа, особенности поведения и тому подобное. Обо всех нарушениях партийной дисциплины, а также о возможных отклонениях от линии партии со стороны делегатов, следует немедленно информировать соответствующие органы БРИНДЕ. С особой тщательностью изучить делегатов на наш съезд, выбираемых на базах Кокуши, Калай, Ликуа, Луангунду, Коконда, Шиломбу, Порту-Рику, Белу-Оризонте, Катенге, Куэйо и других. При сборе необходимой информации источники использовать избирательно и разумно. Эшпансау. Циркулярно. Утро возвестило о себе безжалостным солнцем, заполнившим половину окон и мгновенно наступившей жарой. Кряхтя, матерясь и пошатываясь, молодые офицеры 10-го управления генштаба направились в казарменных размеров ванную комнату, где в качестве приятного сюрприза в этот раз из кранов текла вода. Блондин Рома, по пьяному делу уснувший не под комариной сеткой, а на ней, с удивлением и неудовольствием расчесывал десятки свежих укусов на мускулистой груди. И чего им имелось в виду начальству? Не поставить сетки на окна. А если я, блин, теперь с малярией свалюсь? Ты бы еще кондиционеры потребовал, отозвался киевлянин Миша, пивший накануне меньше всех, а потому и наиболее бодрый с утра. А еще туалетную бумагу и многопартийную систему. Рома ухмыльнулся. Вопрос действительно получился риторическим. Он был нормальным советским парнем, а не космонавтом, академиком или членом политбюро. А потому с раннего детства мать-одиночка научила его не рассчитывать на милость и здравый смысл партии, правительства и в особенности отцов-командиров. Игорю из Донецка, проблевавшему вторую ночь подряд, было особенно тяжело. С тоской посмотрев на пустую кастрюлю, использующуюся для кипячения воды, он направился к призывно журчавшему крану. «Не пей, молодец, козленочком станешь», — предупредил его лейтенант, правильно распознав суицидальные намерения страдающего переводчика. Но тот лишь слабо махнул рукой и жадно присосался к облезшему смесителю времен заката колониализма. Находившиеся вокруг товарищи по оружию, напуганные накануне зловещими пророчествами военврача, с молчаливым ужасом замерли, наблюдая, как Игорь, мыча от наслаждения, алчно поглощает смертоносную жидкость, Оторвавшись от крана, он, наконец, заметил реакцию окружающих. Громко отрыгнув, он глумливо заметил. «Пардон, видно, не свежих фекалий напился». На завтраке в военной столовке оказались очень молодые переводчики и специалисты, прозябающие в миссии, и командированные, которым тоже было некуда деваться. Подавали перловую кашу с маслом, бананы и уже знакомую ветчину из утюгов. Лейтенант с тоской подумал, что с таким выбором ему придется стать эвиктрианцем. Предполагаемый информатор Яша из Минска с подозрением посмотрел на стоявшую перед ним еду, а затем обратился к дородной мамочке, начальнице заведения. «Простите, пожалуйста, а во сколько мне обойдется этот завтрак?» Полковничья жена, начинавшая когда-то продавщицей военторга, привычно выпятила вперед внушительных размеров груди, снисходительно посмотрела на птичий нос прибывшего из-за черты оседлости парня и насмешливо отбрила. «Кушай, кушай, зайчик, с тебя дохленького я пока ничего не возьму. Попадешь в Куиту Куанавале, потеряешь 5 кило. Будешь потом у меня 3-ю добавку выпрашивать». Сие неуместное упоминание населенного пункта с нехорошей репутацией гиблой дыры еще больше расстроило Яшу. Он и так уже приходил к неизбежному выводу о том, что командировка в Анголу, возможно, была решением, которое не одобрила бы ныне покойная мама. «Как, Куиту, мне нельзя, у меня ведь ребеночек маленький, жена молодая». Забормотал он, окончательно потеряв аппетит и на глазах покрываясь обильным потом. «А при чем тут твой малой?» — с неприязнью спросил холостяк Рома, к тому времени уже поглотивший свой завтрак. «Не его ж туда посылают вместе с молодой женой». После завтрака молодые переводчики столпились у виллы, в которой находился тесный кабинет референта. Они сильно отличались от обитателей миссии своими пока не успевшими загореть лицами, новеньким обмундированием и той вежливой робостью, которая отличает вновь прибывших любой армии мира. Юные лейтенанты еще не научились носить форму с непринужденным безразличием. Они постоянно разглядывали свои отражения в окнах и ежесекундно поправляли пряжки ремней, длинные козырьки кепи и заправленные в ботинки брюки. Проходившие мимо обитатели миссии снисходительно поглядывали на этот спектакль, неизменно повторяющийся с каждым новым пополнением из Союза. Очень быстро выяснилось, что большинство ветеранов, прибывших сюда во второй раз, уже знали о месте предстоящей службы. Молодежь ожидала решения своей участи с встревоженными лицами, справедливо полагая, что теплые и сытые места уже достались более взрослым и достойным. Впрочем, обиды на старших по званию и возрасту никто не держал, тем и так уже пришлось хлебнуть в первой командировке. Вызывали по алфавиту. В кабинете начальства никто не задерживался более чем на 5 минут. Некоторые офицеры выходили оттуда широко улыбаясь, другие чуть не плача, а третьи со странно одухотворенными лицами только что совершивших подвиг людей. Циник Рома так выразился на этот счет. «Как будто из ЗАГСа выходят после бракосочетания, не осознав всей тяжести совершенной ошибки». «Ну что, в какую задницу тебя засунули, гвардеец?» Молодые люди пытались сохранить невозмутимый тон крутых парней, которым тетке Фортуне лучше не поворачиваться задом. Они отвечали. «Батальон Командос, Северный фронт. Бортпереводчик на вертолет GVC». «А что такое GVC?» «А меня здесь оставляют на военно-морской базе». «Умбао, в управлении Западного фронта». «Кабинда, разведотдел. Военное училище». Понятное дело, что без помощи ветеранов большинство из них не смогли бы оценить, куда их в ближайшее время забросит судьба. Так, например, выяснилось, что GVC – это прозвище главного военного советника, что переводчик при батальоне «Командос» отнюдь не обязан летать с этим самым спецназом на их операции в джунглях, что скучно звучащее управление Южного фронта как раз наоборот предполагало возможность посещения самых опасных мест в Африке. Как оказалось, кадровые переводчики в целом отдавали предпочтение Луанде. Конечно, климат здесь был самый что ни на есть гнусно-тропический, Начальство наблюдалось повышенной концентрацией, а овощи и фрукты получались самыми дорогими в стране. Зато в столице имелись валютные магазины, огромные рынки и широкие возможности для спекуляции и других способов валютного приработка для вечно рыщущих, как голодные волки в поисках добычи, советских граждан. Привлекательность всех остальных мест определялась интенсивностью боевых действий, степенью сохранности инфраструктуры и все тем же климатом. Обычно, чем суше и прохладнее он был, тем меньше оказывались шансы подхватить что-нибудь вроде малярии или желтой лихорадки, и тем больше имелось надежды на сохранение здоровья в долгосрочной перспективе. Но по злой иронии судьбы почти все районы Анголы с более или менее приемлемым климатом являлись, как правило, театрами ожесточенной борьбы с партизанами. В то же время и Луанда, и нефтеносный анклав Кабинда, несмотря на жуткие влажность и жару, были относительно спокойными с военной точки зрения местами. Лейтенант, как и все остальные, принимал живое участие в разговорах с уже получившими назначение офицерами. С одной стороны, он, разумеется, боялся неизвестности. Еще больше он опасался того, что по какой-то причине не сможет хорошо выполнять свои новые обязанности. Но, несмотря на инстинкт самосохранения, наперекор здравому смыслу и заветам родителей, его тянуло навстречу возможной опасности. Много раз бессонными ночами он пытался проанализировать свою иррациональную зависть по отношению к тем, кто побывал на войне. Очевидно, что дело было не в патриотизме, ведь в конце концов здесь, в Анголе, он не защищал свою страну от агрессора и не выступал на стороне обиженных против чудовищной несправедливости. Почему же ему так хотелось совершить нечто героическое даже ценой ран и потерянного здоровья? Наверное, лейтенанту стало бы легче, если бы он знал, что казалось необъяснимое с точки зрения здравого рассудка желание повоевать испокон веку свойственно бесчисленным поколениям молодых и здоровых мужчин, соревнующихся за право лидерства. Разумеется, он не был одинок. Многие из его сослуживцев маскировали это тайное желание пройти испытание огнем показными признаниями в трусости и желании закосить. Главные идеологи страны, наверное, сначала бы не поверили, а потом зарыдали от умиления, узнав, что, несмотря на тупость советской пропаганды, в Красной Армии по-прежнему встречались чистые, интеллигентные, глупые мальчики, готовые пожертвовать многим, чтобы получить право считать себя настоящими мужчинами. Когда очередь войти в заветный кабинет дошла до нашего героя, он глубоко вдохнул, пытаясь сдержать биение сердца, и, сняв кепи, открыл дверь. Референт со своим обычным унылым видом посмотрел на еще одного молодожена, устало потер покрытое оспинами лицо и, заглянув в список, пригласил. «Да ты садись, садись. Откуда родом?» Услышав о его происхождении, референт равнодушно кивнул и вновь заглянул в список, доверительно спросив. «Слушай, ты португальский-то знаешь?» Лейтенант, который между нами имел достаточно трезвое мнение о персональных итогах годичного обучения на ускоре, все же сумел уверенно ответить. На экзамене получил отлично. А главное правило... Так точно! Никогда не молчать! Правильно. Так вот, могу предложить тебе либо управление Восточного фронта, либо отдельную бригаду радиоразведки ВУАМБО. Это фронт западный. Что думаешь? Так как лейтенант молчал, референт вздохнул и озвучил еще один вариант. «Или, учитывая твое знание английского, могу отправить тебя в секретный лагерь Африканского национального конгресса. Но предупреждаю, его могут скоро закрыть». Лейтенант еще раз глубоко вдохнул, облизал пересохшие от волнения губы и хрипло озвучил свой выбор. «Радиоразведка». «Хорошо, там ты будешь одним толмачом при трех хабирах и двух специалистах». Примечание. Так переводчики, используя афганский термин, называли между собой советников. Старшей группы – полковник по прозвищу Ильич. Между нами девочками – редкая сволочь. На всех твоих предшественников я получал доносы в среднем один раз в месяц. Все эти ребят неизменно переходили в иные места. Почему-то задержался только последний парень, честь ему и хвала. Но он уезжает в Союз. Запомни, должность ответственная. Ты будешь каждый день переводить для главного военного советника и иногда для Москвы передач черного петуха радиостанции «Савимби». Ты же будешь переводить часть как открытых, так и дешифрованных радиоперехватов партизан. Очень прошу, будь аккуратным, чтобы бомбы по возможности падали не на мирных жителей. Мне тут скандалов не нужно. Да и времена сейчас иные, сам знаешь. Лейтенанту повезло с самолетом. Дело в том, что единственным сравнительно безопасным средством передвижения для советских офицеров в Анголе были советские же военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-22, зафрахтованные правительствами страны. Разумеется, по стране регулярно передвигались воинские части и колонны снабжения, десятки тяжелых грузовиков в сопровождении бронетехники и вертолетов. Но колонны часто попадали в засады партизан, которым находившиеся в них продовольствие и снаряжение были столь же необходимы, как и правительственным войскам. Несмотря на всяческие запреты из Москвы, советским военным порой приходилось по долгу службы путешествовать в составе этих колонн и, конечно, вместе с ними попадать в непростые ситуации. Нарушались и приказы летать только в советских самолетах. И все же в подавляющем большинстве случаев средством сообщения между провинциальными центрами служили огромные Илы и Аны, которые посещали каждый из них 2-3 раза в неделю. Очередной рейс в Уамба был назначен на следующее утро. Наш герой с трогательной сентиментальностью, столь часто свойственной сослуживцам, попрощался с разъезжающимися по местам службы друзьями. Олег помог ему и Игорю из Донбасса, также направляющемуся в Уамбо работать с преподавателями воинского училища, погрузить пожитки все в тот же грузовик с фиделевским лозунгом на борту. Водитель, проехав по уже знакомому маршруту в обратном направлении, почти не тормозя, проследовал через охраняемые кубинцами ворота военно-воздушной базы. Сознанием дела, ориентируясь на бетоне летного поля, он подрулил к громаде одного из находившихся на стоянке Илов. В этот раз таскать сумки оказалось гораздо легче. Грузовик подъехал задним бортом прямо к открытому люку военно-транспортного самолета. С помощью членов экипажа, одетых в боевые комбинезоны советских вертолетчиков с характерным мелким рисунком камуфляжных пятен, дермантиновые чемоданы быстро перекочевали в темное ребристое брюхо Ильюшина. А лейтенанту показалось, что он попал внутрь чудовищной рыбы, которая к тому времени уже проглотила десятки ящиков с авиабомбами, макаронами и сгущенным молоком. Погрузка продолжалась через заднюю раму силами ангольских солдат. Покосившись на них, штурман самолета предложил сложить личные вещи поближе к бронированной двери кокпита. Обоснованность подобных мер стала очевидной очень скоро, когда лейтенант вышел понаблюдать за бурливой жизнью авиабазы. Африканцы, грузившие в самолет ящики с макаронами, в какой-то момент уронили один из них на бетон. Ящик развалился, и из его чрева посыпались пластиковые пакеты со спагетти. Солдатики накинулись на содержимое ящика, как пираньи на бразильского быка, решившего по своей круторогой глупости омыть чресло в Амазонке. В считанные секунды от макарон не осталось и следа. Сержантик из службы снабжения фронта запоздало выстрелил в воздух из пистолета. Но это не принесло никакого результата. Разве что советские офицеры присели от страха и неожиданности, а потом обматерили стрелявшего за нарушение правил безопасности. Тем временем вокруг грузившегося Ильюшина началось активное движение. Мимо него медленно рулили на взлет транспортники, отправляющиеся на другие фронты. Проползали грузовые и штурмовые вертолеты, проезжали машины, набитые ящиками и солдатами. На красноватой земле возле бетонного покрытия тут и там в облаках пыли можно было увидеть ожидавших своей участи африканских пассажиров с пожитками. А лейтенант не видел голливудских фильмов о Вьетнамской войне, но происходящее вокруг почему-то навевало ему ассоциации с американской базой где-нибудь в Сайгоне. Когда погрузка закончилась, летчики вдруг обнаружили, что в топливные баки попала металлическая стружка. Эта неприятность задержала вылет еще на 3 часа. Наконец, все было улажено и проверено. Огромный люк рампы медленно закрылся, и Ил-76 вырулил на взлет. Лейтенант, Игорь и их соратники, немало проголодавшиеся к тому времени, пообедали палкой советской сухой колбасы, когда огромный транспортный самолет, натужно ревя двигателями, взмыл в раскаленное небо над Луандой, переводчики устроились на ящиках с бомбами и забылись сном. Нашего героя незадолго до посадки разбудили царившие в чреве самолета холод и громкие голоса. Как оказалось, сидевший рядом пожилой майор-африканец рассказывал о том, как на самом деле легко сбиваются вертолеты. На вопрос о том, а помогает ли при этом авторотация лопастей, старый солдат печально покачал кучерявой башкой и, страшно вращая белками глаз, промолвил. «Науцай кома педра». «Нет, падает как камень», португальский. Когда, отстреливая тепловые ловушки, Ильюшин совершил посадку в Уамбо, было 3 часа дня. Распахнувшийся люк рампы открыл взором вновь прибывших толпу встречающих. Среди них преобладали военные, советские, кубинские и ангольские. Буквально через минуту лейтенанта уже нашел его начальник, приземистый, плешивый и очень энергичный дядька, лет 50, в очках с толстыми линзами. Подпрыгивая, будто на пружинах, на кривых коротких ножках, Ильич бегом подвел к нему какого-то африканца в гражданской одежде и потребовал. «Ну-ка, блин, переведи, что он хочет!» Африканец залопотал что-то на португальском. Лейтенант с перепугу смог лишь понять, что тот спрашивает о баллонах с газом. «С каким газом?» – с ужасом спросил он советника. «С отравляющим?» Ильич уставился на него через очки с мегалинзами и на мгновение потерял дар речи, потом вдруг истошно заорал. «Ты шо, твою мать, идиот? Какой еще ядовитый газ? Этот хрен с местной фабрики Кока-Колы! Они уже неделю льют газировку без газа, а у нас завтра банный день! Понял, долбоеб?» Пристыженный лейтенант покраснел до корней волос и не смог оценить этот очевидный признак победно шагающего по планете глобализма. Советские военные помогают транснациональной корпорации разливать их газировку в сердце Африки. Бывшая скорая помощь, зеленый микроавтобус УАЗ по прозвищу «Буханка», ведомая Ильичом, вскоре мчалась по улицам Уамбо. Казалось, начальник умудрился подпрыгивать на месте, даже сидя за рулем. Столица Западного фронта произвела на нашего героя гораздо более благоприятное впечатление, чем Луанда. Ему понравились широкие прямые проспекты, неплохо сохранившиеся виллы и вполне сносная жара и влажность. По-видимому, мягкому климату способствовали удаленность от океана и тот факт, что Уамбо находился на довольно высоком плоскогорье. Советская военная миссия на Западном фронте представляла собой подковообразный комплекс из 3 жилых домов, прячущихся за местным управлением сельского хозяйства. Когда «Буханка», громыхая, проехала мимо приветственно помахивающих чернокожих часовых у советского БТР, во дворе миссии обнаружилась странная сцена. Несколько африканцев в гражданском, державших в руках остатки сгоревшего матраса, с пеной у рта доказывали что-то дородному советскому военному с властными повадками большого начальника. Ильич сразу же поинтересовался у стоявших рядом офицеров. «Мужики, что случилось-то? Чего они на старшего насели?» «Да Ильюшин в этот раз над городом на посадку зашел», — ответил один из них. «Несколько ловушек от стингеров не успели догореть и попадали на наш квартал. Нам и самим пришлось разбегаться, как курам. А одна из ловушек залетела прямо в окно к этому баклажану и сожгла его главное достояние, он матрас. Так он теперь качает права и требует возмещения ущерба». В этот момент у старшего миссии, по-видимому, лопнуло терпение. Не сумев властным жестом командирской руки остановить поток африканского красноречия, он сказал стоявшему рядом переводчику, которому на вид был уже под 30, «Скажи этому пидору, пускай жалуется в ООН, и чтобы я его вместе с матрасом больше здесь не видел, совсем охренели мерзавцы!» В этот момент появился переводчик Гриша, которого лейтенант прилетел сменить, и поэтому нашему герою не пришлось увидеть продолжение международного матрасного инцидента и того, как его старший коллега будет переводить смысл озвученных пожеланий. Гриша был смуглым, худым парнем хрупкого телосложения. Он с каким-то виноватым выражением лица сообщил своему коллеге. «Я этим же самолетом и улетаю. Ты, брат, зла не держи». Ильич подпрыгнул на своих кривых пружинах и вскипел. «Гриня, ты чего это? Он же еще ни хрена не знает. Мы так не договаривались. Я тебя не отпускаю». Однако Гриня, несмотря на свои неполные 20 лет, не собирался отступать. «Ильич, референт разрешил. У меня на послезавтра билет в Союз забронирован. А завтра рейсов в Уамбо нет». Ильич окончательно сошел с рельсов и помчался под откос с оглушительным ревом идущего на таран бронепоезда. «Товарищ младший лейтенант, я вам приказываю, никаких отъездов, пока не подготовите нормальную замену!» А потом он сорвался на виск. «А на тебя, сучонок, такую бумагу в институт накатаю, будешь до пенсию в Туркестане верблюдов трахать!» Но Гриша сохранял олимпийское спокойствие. «Товарищ полковник, мой начальник, референт, да я к старшему пойду, да я тебе обходной лист не подпишу!» «Товарищ полковник, идите хоть к старшему, хоть нахер, только я все равно улечу, а обходной мне уж парторг подписал!» От такой дерзости Ильич на мгновение потерял дар речи, а потом, подпрыгнув, обрушил на Гришу очередной поток брани и угроз. Лейтенант, наблюдавший за развернувшимся на его глазах конфликтом, не удивился бы, если бы полковник достал табельное оружие и зарычал «Именем революции!». Тем временем Гриша, использовав естественную паузу, которая потребовалась Ильичу, чтобы набрать в легкие воздуха, перехватил инициативу и перешел на примирительный тон. «Ильич, и че вы кипятитесь? Я товарищу лейтенанту все покажу и объясню. А если не будет получаться, референт кого-нибудь поопытнее пришлет. И насчет пива тоже расскажу, и про продовольственные склады». Когда речь зашла о торгово-хозяйственном аспекте деятельности группы советников и специалистов отдельной разведбригады, Ильич испуганно огляделся, затопал короткими ножками и зашипел с негодованием. «Гриня, ты бы еще по громкой связи рассказал». Но намек был понят. И в отчаянии махнув рукой, он почти плача застенал. «Ладно, объясняй, твою мать!» Бросив ненавидящий взгляд на стоявшего с открытым ртом лейтенанта, Ильич отбыл в неизвестном направлении, а Гриша совершенно спокойно спросил. «У тебя португальский словарь есть?» Спустя несколько часов, когда Гриша уже подлетал к Луанде, лейтенант заканчивал свой первый перевод с принесенной сержантом-африканцем магнитофонной кассетой. В сегодняшних новостях партизанская радиостанция «Гало Негра», «Черный петух» португальский, уделила внимание продолжающимся нарушениям многостороннего мирного соглашения кубинским контингентам, коварной сущности правящего режима Эдуарду Душ Сантоша и началу эпидемии холеры в Луанде. В завершении последовало и краткое сообщение, которое неприятно поразило лейтенанта. В нем говорилось о прибытии в Анголу очередной партии советских наемников. Как стало ясно в последующие дни, оно не порадовало и многих других больших начальников в обеих частях планеты. Зато Ильич, прочитав первый перевод, написанный от руки аккуратным округлым подчерком, посмотрел на юного офицера даже с некоторым уважением. «Ну, блин, ладно, посмотрим на тебя дальше. Пока будешь жить с еще двумя лоботрясами из управления фронта, Сашкой и Тюленем. Машину водишь? Нет? Ладно. Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Завтра в 7:30 политинформация. Смотри, не просыпай и не упейся с этими двумя. В город не ходи, вмиг в союз отправлю. И не забудь на ночь под сетку залезть. Не хватало мне еще, чтобы ты с малярией свалился.